холодно-то как! Страшно! Мокро! Даром, что лето на дворе, а небо словно проломилось. Сыплет и сыплет дождем второй день кряду, развозит по подворьям грязь, сено гноит, дорож топит. Нет, не к добру это. Продрог Микитка, вымок до самой распоследней ниточки. Промерз так, что только глаза закрыть и лечь на землю, успокоиться вечным сном. Найдет кто, снесет на погост. Службу справит, глядишь, и похоронит по-людски. А не найдет, то сгрызут звери тело Микиткина, растащат кусочки по лесу. Никто и не узнает, что стало. Заблудился он. Который день кряду бредет, идет, да выйти не может. И уж помечал себе дорогу, и по солнцу глядел. И по звездам пытался, а нет, не выходит. А как дождь начался, так и вовсе мутно в лесу стало, и не понять, то ли шел тут, то ли нет. Горько, страшно. Шлепает дождь по листам, сыплет ледяною мелочью, шелестит, шуршит, наполняет лес теменью да жутью. Вон, будто бы и не гнилушка, а глаза чьи-то. То один, то два. А вон и разлетелись, облепили бересклета куст огоньками. Кыш пошли! Гоняет Микитка, и гаснут огоньки. А потом вновь загораются, ползут светом зеленым, мертвым, по коре сосновой. Да так, что каждую трещинку видно. Кыш! Ухнула над ухом, треснула, дыхнула в лицо гнилью, захохотала. А вот я вас сейчас! Микитка вскочил с лежанки, прижался спиной к стволу и замахнулся, вообразивши, будто в руке кнут держит. Аккурат такой, каким малашка коров на поле гоняла. И будто бы кнут этот не из жил скручен, а как есть из огня. Ой-ой-ой! Запищал, затрясся лес. Замахнулся Микитка рукой, да стеганул, не глядя, и еле-еле сам отскочить успел. Разлетелись искры, зашипели, в мокром мху угасая. Только ветка сосновая, начисто срезанная, долго горела. «Тихо, тихо, тихо!» — зашептала вокруг. «Не бойся!» «А я и не боюсь. Выходи, не то все пожгу». Помогло. Треснули кусты, разошлись в стороны ветки. Выполз на поляну зверь, не зверь. Человек не человек, старичок, кособок да кривоглаз, с носом крючковатым, с губою отвислую и двумя зубами желтыми кривыми. Не зубья, истинно клыки. «Это ты меня по лесу водил?» — спросил Микитка грозно, чтоб самому боязнь преодолеть. «Не ведал, господине, не ведал!» Заныл старичок, шляпу с головы стягивая. И не шляпа, гнездо птичье. Вон и перья торчат, и яйца. В животе забурчало. «Дай!» — потребовал Микитка. «Есть хочу!» «Сейчас, господиня, сейчас!» Засуетился старичок, завертелся волчком. Зашептал под нос слова тайные. И вот минута, другая, а поляна уже и не поляна, а как есть скатерть сказочная. Тут тебе и орехи прошлогодние, но сухие, белками сохраненные, и яйца птичьи, что мелкие, как горох, что крупные, вороньи, и соты цельные, и ягоды. Ел Микитка обеими руками загребая. Додумал, как бы похитрее у старика выспросить, как из лесу выйти. «А куда тебе, господине?» Старичок уставился прямо на Микитку, а у самого-то глаза круглые, желтые, точно у сыча старого. «Куда? А и вправду, куда?» «К людям. Люди много где живут. У Микитки было такое место. Или человек. Якова Брюса знаешь?» «Вестима!» Посерьезнев ответил лесной дед. «Кто же не знает-то?» «Где он живет?» «В городе. Вы...» Свистнул лесовик, и тотчас на плечо его спустился черный ворон. Ткнулся клювом в самое ухо, каркнул. «Кар! В Москве живет, в башне Сухаревой. Только мне туда ходу нету. К городу сведу, а дальше извиняй. Заказано нам». «Ну, Москва уже хорошо. Там, глядишь, и спросить кого-нибудь выйдет. А главное, что из лесу Микитка выберется». Ворон на плече дедовом голову вывернул, глянул и каркнул глухо, насмешливо. «Кар! Дескать, глуп ты еще, человече, слаб. Может, оно и так. Только все у Микитки впереди. Будет у него и сила, и знания, и умения. Только бы Брюса найти. А там...» С мыслью этой и заснул.